Соединение установлено. Пожалуйста, подождите. Привет, Люб. Как там Красовая? Не заебывает? Алло. Алло. Да, привет. Да, да, да. Это Саша и Игорь. Что там Красовые? А, Саша и Игорь. Да. На чем они заебывают? Ничем. А, участковых присылали, не? А как же? На печушки вертели, не? Кого? Тебя кого? Ну и бесполезно. Бесполезно, да? Да. Серегу не забрали там? А куда Серегу забирать? Серега у меня не живет здесь. Ну как, он же у тебя под прикрытием. Под каким прикрытием? Ну я не знаю под каким, ну под прикрытием. Посиди, у тебя там. Глупости, не ты, говори. Ты его там покрываешь, типа, вот. Я не знаю, ты его... А чего, послушай, от чего бы я его покрывал, не скажешь? Может, ты он его... работать работает. Может, ты его в шкаф прячешь там, хрен его знает. Какой? Ну я же знаю, что Серега у тебя дома, ну хватит да сказки рассказывать, ё-моё. Не маленький ребенок, в садик не хожу. Да молодец. Ну что ж там у вас, Сурин-то уволили? Тебе-то что? А, нет ничего. Ты мне... Наташке что будет? Ты мне лучше расскажи, что у вас там с Наташкой, она жаловалась, что какая-то херня у вас там произошла. Да какая херня, я не знаю. Ну, жаловались? Бабка жаловалась? Я, во-первых, их не трогаю. Я только недавно с похорон приехала из Тулы. И мне ихнее там прикрытие, закрытие, мне ничего не нужно. Так а что случилось вообще? Да ничего не знаю. Но она тебе, если рассказывал, что ж ты мне спрашиваешь. Да это так, на бегах я слишком много не расспрашивал. Вот думаю, у тебя спрошу, ты, а думаю, ты больше знаешь. Ну, я ты как бы виновница этого всего. Кто, я? Ну. Это виновница она вместе со своей мамой и с бабушкой. Так кто кому звонит вообще? Да я откуда знаю, кто кому звонит. Ну, они говорят, ты вот звонишь, типа Серега. Неправда. Неправда. И Серега, вот и ты так вместе, типа, сговорились. И Серега, а Серег тем более никогда не будет звонить. Как их... Ты что, его уже... Вот так. А она, знаешь что, у них климакс, наверное, наступил. Их мужики ебать, наверное, не хотят. Поэтому они психуют. Девочки три и четвертый растет. Наташка вообще там активно стоит, что это ты хулиганишь. А Наташка твоя, даже можешь от моего имени передать, проблит и хамка. Говорит, все равно проблит будешь. Проблит первой марки. Чего-то так. Ну все, что ей нужно от меня? Я ей плохого никогда ничего не делала. Ну, ты и хулиганишь по телефону. Ну, а ты доказал это? Ну, так и записи есть. Но не у какая меня, конечно. Запись-то? Что ты там звонишь, ну, типа... Какая запись-то? Ну, там запись типа, короче, я... запись мы слушали вместе. Вот, ты звонишь и говоришь, типа, я, типа, пьянствовать хочу, бутылку купишь. Типа, ой, что-то а наподобие такого. Это... Просила одна, тоже запись была. Звонит и говорит, бабий голос такой грубый. Так, приноси, Любка, бутылку. Вот кто это звонит? Им это звонит. Я не знаю, ну, вот кто это звонит. Я буду звонить бутылку. Ну, типа, ну, он я слушал, но... Нет, ну, слушай, ну, я слушал, ну, весь твой голос. Ну, стопроцентовый твой голос. Ты, типа, просишь, ну, бутылку, конечно, купить. Да что ты. Это твоя невеста, она, Наташа-то. Да она не моя невеста, что-то. Во-первых, голоса можно так подделать. Извини меня. Ну да, прям шпионы ходят. Президентские голоса подделывают. Ага, из-за тебя взялись. Успокойся, да. Они на мне где сели, там и слезут. Слушай, может, понятно? Тебя засадить хотят? Запомни раз навсегда. А куда мне засаживать? Я пенсионерка. На Централ там. На Централ, на Владимирский. Да, там матросовку сделают. Да, матросовку-то я сама сделаю. А ты понимаешь, что это такое матросовка-то? Ну, это от печушки до горла там. Молодец. Не забыл, как я сказала. Кого-то там учил. Я учил. Да, то говорит ливер. И ливер тоже это такой же. Да это... Да это не я говорил, это, короче, этот, он живет там на Дякина один. А, на Дякина один, да. Ну, и дурачок, да. Да, дурачок один. Ну, все. Вот. Так, ну, еще что ты будешь говорить? Какой базар по пересылке мне вести будешь? Слушай, у Сереги когда это день рождения? День рождения? А ты хоть меня убей, не помню. Знай, в апреле. А ты что, поздравишь ее, что ли? Ну, а чё бы и нет? Он же у тебя вообще находится, а почему бы и нет? Нет, не у меня. Кого ты наебать хочешь? Это... А что хочешь сказать? Не ебы Фому, я брат ему, да? Ну, да. Ну, ты Наташе своей передай, чтоб она, дурочка, не позорилась. Во-первых, я никогда не буду звонить. Не надо ей что сказать. Вот у нас дверь, и она выходит, мама ее полоумная стоит. Не надо их распиздить, я распишу по полной программе. Слушай, а у тебя какая квартира? Вроде бы у Наташи. Да. У а тебя... у меня 95-я квартира. Сразу же, да? 95. Ой, блин, ну так ты даешь. Ну тебе с масленицей. Сейчас же масленица начала. Блины там не тебе Наташа не приносила, не жарила. Да нет, мы и так по телефону, блин за блин. Ну, все ясно. Слушай, а у тебя когда день рождения? Ты знаешь что, вот такая поговорка. Никто никогда не говорит, когда, у кого, что. Ну ты... Ты откуда знаешь? Может, ты... Ну, мне когда есть, тогда есть. Наташа научила. Против меня колдовать, что она хочет по бабкам ездить, я уж знаю об этом. Ну ты же меня не пригласил. Слушай. Она чокнулась. А чокнулась она от того, то, что у ней мужика нет. Ей за 40 лет нету мужика. Ее надо трахать и трахать. По-русски. 45 сантиметров. А когда у меня день рождения, это пускай она за свое день рождения скажет. Запомни раз навсегда. Умный человек никогда не скажет, когда у него день рождения. Ну вот слушай, ну ты же меня не пригласишь на свой день рождения, потому что, ну, а ты не знаешь номера моего. Ну, почему? Я тебя приглашу. Ты скажи, кто такой это, Саша Игорь. Номер дать тебе? Ну, обязательно. Ну, записывай. Да ладно тебе записывать. Ну, честно. 150. Да как я 50. Позвоню? Ну, а когда у тебя будет день рождения? Как ты мне позвонишь? Я могу не позвонить, ты я же не буду знать. У дом престарелых, как я тебе позвоню. Да нет дом у меня там. Я что, старый или дело? Что? А кто там у вас умер-то в дом престарелых? Да хер какой-то там, я вот куда знаю. Да мне сын туда выезжал на это. Кто-то кони нарезал. Кто-то там умер, вынесли, за забор закинули и все. Ну почему за забор? Ну типа, короче, какой-то бомж шел, типа там возле забора остановился и умер. Ну такая типа, типа такая вот байка получилась. Типа бомж шел, умер под забором и все. Ну так выбросили его там и все. Ну почему-то он бомж? Нет, ну... Ну да, ну типа сделали с него типа бомжа, типа он умер, его выбросили за забор и сделали такую байку, что он и шел, типа, и умер себе там под забором. А Наташе своей передай. Скоро такой директор будет, ей уходить оттуда. Запомню. Раз и навсегда. А за что ей уходить? Каждый директор берет своего главного бухгалтера. И ей там не работать. А за что ей уходить? Она же культурная девушка. Она умная девка, я не хочу за нее ничего говорить. Моя мать ее устраивала туда, еще Нинги Горна работала. И по магазинам возила, да? Чего? И по магазинам возила. Кого, ее что ли? Ну, она не ее, а мать ее. Какая мать? Ну, бабушку вот эту, ветераншу. Да, водила. Ну. Мать моя доводила. Потому что она никогда не предательница. Она попросит ее. Да, она водила ее. А что, она сама не может? С сейчас не может, потому что они с ней поругались и все. А так водила, она потихонечку, Наташина бабушка, еле-еле с костылем ходит, а бабка моя ее водила. Вот. Но я бабушку сама не видел. Ой, Горшков, у тебя какой голос, не изменился, такой же. Какой Горшков? Ну, не знаю, какой там Горшков, это я просто говорю, похож на одного нашего воспитанника из детского дома. От Людки Оборотовой. Что, подозреваешь, да? Да, а что подозревать? Что я буду? Люди все, мы все Горшковы. И все с каким-то отклонением бывает, и дурь, и все. А Наташа вообще у тебя дурочка, дурей дурака. Я думала, она умная. Я-то хоть, господи, окончила училище. И бабка старая сейчас. Она в ФСБ под прикрытием работает. Под печушкой, под лысой она работает. Ты хоть меня-то не смеши. Ну ты тоже, блин, агент. Тайный агент, блин. Гляди-ка, под прикрытием. Вот Серега, это точно под прикрытием. Под собачонка свою, не собачонка. Есть это Динка. Ой, хорошая собачка, я ее так люблю. Умница. Умнее их всех вместе взятых. Собака умница. Нет, необыкновенная. Ну слушай, ну Серега у тебя точно под прикрытием, блин. Прячется. А тебе что тебе под... От кого он будет прятаться? Ну я не знаю, там... Если же... Ментов что боится. Ты Серега дался? Ты скажи, ты по тоскуке своей... Так я на работу хотел. Я думал, он меня устроит, он съебался, типа, прячется. Я же спрашивал у него за работу, типа, он землю... Ну, он говорил, типа... Он говорил, типа... Слушай, он говорил, типа... А подожди. Он говорил, типа, землю таскать надо, там, и так далее, типа. Но я говорю, я не против. А тут ты говоришь, он, типа, свалил, там, и так далее. Да он у тебя сидит, что ты пиздишь? Да, его нету здесь, он у хозяина. Да сидит он у тебя, бля. А ты у Наташи на пизде волосы расчесываешь. Я же слушал эти разговоры, они записывали. Ну и что, какие разговоры-то они записывали? Ну, что Серега это базарит. Ой, а что, Серега-то, разговор какой они записывали. Они дурочки. А Анечка вообще, у нее даже кличка шимпанзе. Ой, забыла, не шимпанзе, лимпампо. Лимпампо. Потому что обезьяны вот такие, она на обезьян похожа, руки свесить, так. Девка учится хорошо, но я не знаю, как она будет в институте у них учиться. Там пизды и валит по полной программе, там с ней нянчиться не будет, Наташа не уследит. Ну да ладно, купи ей это. Там люди совсем другого покроя, там и бизнесмены и учатся, от бизнесменов родители с других городов. Так что она там не потянет. Это ей тут не в доме выебываться. Да купи ей это. Купи ей вязку бананов. Вот. Ну, пришлось ей связку, наверное, бананов да повесить на дверь. И котях. И ручку поджечь. И насрать там. И насрать им, да. И связку бананов. Так. Ну, что еще говори, Саша? Нет, ну, все-таки дай-ка трупы, можно поздороваюсь хотя бы с Серегой? С кем? Ну, с Серегой, ну, я же знаю, ну, уже, да нету. Ну, где я тебе выебу, что ли, Серега? Ну, когда он придет? Ну, я тебе прокурору позвоню сейчас. Когда будешь звонить? Нахер мне, нахер. Мне прокурор, ебать. Нахер мне твой прокурор. Ты мне, Сереге номер телефона, дай мобилку. Мобилки? Да. Не знаю даже. Че, у Сереги мобилки нету? У Сереги, да, нету, потому что он бедный. У него кличка даже, Немтырь. Спиздили, да. Я у него спиздили. Велосипед спиздил, а зеленый, а кто-то еще и мобилку. А кто у него велосипед спиздил? Ну я зеленый велосипед тогда спиздил. Ну это уже в ну, это уже в прошлом, короче. А, ну, я его продал, да. Ты продал, да. Ну, все ясно. Там колесо... Ну, а там просто я катался, ну, короче, переднее колесо отвалилось. Я его на металлолом. И переднее колесо отвалилось. Ну, а хули, он старенький велосипедик-то у него был. Да. А что поделать? Там рама проломивалась, короче, там. Девок катать уже не получалось. Да, Иран пролом. Ну, а куда деваться? Муж себе новый заработает, за лет купит. А теперь что делать? А он как... Он во сколько... Старенький все. Он... А ты Валь Савостин, наверное, знал. Валь умерла, Савостина. Ну, земля и пухом. Слушай, а это... А... Серега когда придет с работы? Ну, вот когда придет. Ну, когда это, придет? Когда придет, это, наверное, в конце недели. На прощенный день придет. Ты звони, ты просто представляй, Саша и Игорь. Ну, так я и говорю, Саша и Игорь. Ага, ну, позвонишь. В конце недели, это, короче, какой день он приходит вообще, недели? Ну, как, какой день? Вот на воскресенье придет, прощенный день. Прощение будет у меня просить. Я им пиздюлей понаворочаю тут. Так он что, просится обратно? Как? Он никогда не просится. У него есть где жить. У него женщина хорошая. Так, а прощение за что просить? Ну, просто, как всегда. Прощенный день. Что ты, конь педальный? Я не что-то... понимаешь, что это такое? Что-то не в курсе. Ну, что не в курсе? Всегда прощенный день просят. Ты мне прости. А всегда... Я, допустим, у тебя попросил прощения. Ну, ты да. Говоришь, Бог простит. Ну да, ты меня прости, Аллаха прости. Вот так, какого-то Аллаха, ты что, в Аллаха, что ли, веришь, Аллах? Слушай, запиши номер, короче мой, если что, может, даже созвонимся, ну, ты мне позвони. Давай, запишу, позвони. Правда, запишу, давай. Честно. Так, подожди-ка. И как я просить, Саша, Игорь? Ну да, так и пиши. Ага, сейчас запишу. Так, давай, диктуй. 2. Так, 2. 56. 2, 56. 80. 2, 56, 80, да? Да. Вот и это. Просить Саша и Игорь, да? Да, Саша и Игорь. Ну и все. Там, если давай. Что, там Анатолий трубку подымет. Анатолий тоже подымет трубку. Да, дедушка там один. Ну, все ясно. Хорошо, вот. Договорились. Ну, все. 2,56. 80. Правильно записано? Да. 80, да? Да, да, да. Ну, все ясно. Ну, ладно. А если подымем, да. Дедушка пожилой, да? Волос-то. Да, Анатолий Табаков. Угу. Прям Табаков? Анатолий. Табаков. А я думала, это... За табак подумала. Ну, всего доброго. Хорошо, давай. Особо не обращай внимания на этих дурочек-то. Ну, они просто новости рассказывают, я в курсе просто. А, ну, если рассказывают. Там не как Наташа, как рассказывает мама ее. Так. Понятно. Ну, ладно, Сереге, если что, привет передавай, там, как придет у тебя прощение просить. Кому? Передам. Но. Он придет вот на прощенный день приедет. Он здесь, в городе его нету. Кстати, он котят забрал тогда. Каких котят? Ну, у вас коты были. Ну и что, у нас все на месте коты и котят. А, оставил, да. Весь табор цыганский. Понятно. Ну, я в избах того. Ну ладно, всего доброго. Давай. Спокойной ночи. Отдыхай. Ага, ну все, пока. Пока. Все. Thank you.